Гонсевский отвечал: «Ты хочешь, чтоб польские и литовские люди были выведены из московского государства? Но каким образом это сделать? Грамотами королевскими». Грамоты были посланы к ним. Король хотел послать еще гонца и велел мне обо всем этом переговорить с тобой. Но вы сами от доброго дела бегаете, держась своего обычая московского. Брат брату, отец сыну, сын отцу не верите. Этот обычай теперь ввел царство московское в погибель. Я знаю, что у вас, у государей, и в народе такой доверенности, как у нас, нет, и тебе, по обычаю московскому, нельзя было со мною съезд устроить. Зная это, я писал тебе, чтоб ты объявил о деле архиепископу и другим смольнянам, и с их ведома съезд устроил. Но и это не помогло. Припоминает тебе дела московские, которым, будучи в Москве, пригляделся и прислушивался, также и нынешнее ваше поведение видя, я дивлюсь тому, что не делаете, все только на большее кровопролитие и на пагубу государству своему. Гонсевский был прав на словах, но вовсе не прав на деле, потому что он-то и известил короля о желании бояр иметь царем Владислава. Он-то и теперь всех больше хлопотал о сдаче Смоленска, как прямо сам король сказал Жалкевскому. Следовательно, известия, полученные Шейном о замыслах Гонсевского, были более справедливы, и Шейн имел полное право не доверять велишскому старости. Надобно было готовиться к обороне, принимать меры предосторожности. Но в такое смутное время трудно было рассчитывать на всеобщее усердие, на всеобщее повиновение. Стрелецкие сотники и дети боярские отказывались стоять на стороже против поляков. А между тем из-за границы приходили вести одна другой страшнее о движениях Сигизмундовых. Донесение Войтехова, что обещание Мнишка, данное на сейме, удержали поляков от войны, оказалось ложным. В мае 1609 года лазутчики донесли Шейну, что король строго запретил сендомирскому воеводе и всем вообще полякам ходить к Москве. В июле доносили, что Гонсевский идет с нарядом под Смоленск, что туда же в следующем месяце ждут самого Сигизмунда, что Гонсевский приводил жителей пограничных московских волостей к присяге на имя королевское. Вести были справедливы. В Минске съехался с королем гетман Жалкевский и расспрашивал о подробностях касательно предпринимаемого похода. Хотел знать, что ручается королю за успех его. Те, которые обнадеживали Сигизмунда, говорили, что пока он находится далеко, то боярам московским трудно отозваться в его пользу. И потому, чтобы заставить их высказать свое расположение, королю необходимо спешить к границам. В Минск пришло письмо от Гонсевского, который настаивал, чтобы король как можно скорее выступал под Смоленск беззащитный, ибо ратные люди смоленские ушли на помощь к Скопину. Сигизмунд выехал из Минска, а Воршес виделся с литовским канцлером Львом Сапегою, который также убеждал короля спешить походом. Сапега пошел вперед к Смоленску, беспрестанными записками побуждая к скорости и Жалкевского, которому очень не нравилась вся эта поспешность и, как ему казалось, необдуманность. Опытному полководцу странно было предположить, что такая сильная крепость, как Смоленск, захочет сдаться войску, в котором было только 5000 пехоты. Несмотря на то, 19 сентября нетерпеливый Сапега уже стоял под Смоленском, 21-го прибыл туда и сам король, всего войска собралось, кроме 5000 пехоты, 12 000 конницы, 10 000 казаков запорожских и неопределенное число татар литовских. Запорожцев было также не всегда одинаковое число, потому что часть их отъезжала за кормами. В числе 12 000 конницы было много волонтеров, которые, набравши добычи, разбегались. Число осажденных, способных к обороне, полагают до 70 000. Перейдя границу, Сигизмунд отправил в Москву складную грамоту, а в Смоленск — универсал, в котором говорится, что по смерти последнего Рюриковича, царя Феодора, стали московскими государями люди не царского рода и не по Божию изволению, но собственную волею, насилием, хитростью и обманом, вследствие чего восстали брат на брата, приятель на приятеля, что многие из больших, меньших и средних людей московского государства и даже из самой Москвы, видя такую гибель, били челом ему, Сигизмунду, чтобы он, как царь христианский и наиближайший родич московского государства, вспомнил свойство и братство с природными старинными государями московскими, сжалился над гибнущим государством их. И вот он, Сигизмунд, сам идет с большим войском не для того, чтобы проливать кровь русскую, но чтобы оборонять русских людей, стараясь более всего о сохранении православной русской веры. Потому смольняне должны встретить его с хлебом и с солью и тем положить всему делу доброе начало. В противном же случае войско королевское не пощадит никого. Смольняне отвечали королю, что у них обед положен в дому Пречистой Богородицы за православную веру, за святые церкви, за царя и за царское крестное целование всем помереть, а литовскому королю и его панам отнюдь не поклониться. Посады были пожжены, жены и дети служилых людей, бывших в войске Скопина, перебрались из уезда в крепость, но крестьяне в осаду не пошли и даточных людей не дали, потому что король обольстил их вольностью. Смольняне посылали челобитные в Москву с просьбой о помощи, но вместо помощи царь Василий мог присылать им только милостивые грамоты. Несмотря на то, осажденные решились защищаться отчаянно, и если вступали в переговоры с королем, то единственно для того, чтобы выиграть время.